Ну, что я говорил, он реально хотел выиграть в споре с господином Дую. Ну и шутник, даже когда мы сказали ему, что внутри этого камня ничего нет, что за тупица, как так-то? Сюань Юань нахмурился и взял горсть каменной стружки. Он выбрал камень согласно книге исследователя. Была очень высокая вероятность того, что в этом камне был необычный кристалл. Но даже если это был бы не необычный кристалл, там все еще должен был быть кристалл как минимум отличного качества. Он никак не мог этого понять. Он просто молча стоял и слушал насмешки зрителей вокруг. А Дую был еще более наглым. Но неожиданно Сюань Юаня озарило. Камень действительно содержал кристалл в себе, но рынок минералов Июн использовал какие-то высококлассные техники, чтобы незаметно извлечь его из камня, таким образом, позволяя рынку всегда быть в прибыли. Это был весьма грязный способ ведения дел. Он захотел вывести их на чистую воду, однако решил, что лучше не действовать в порыве гнева. Он посмотрел на старика, из-за чего тот аж подпрыгнул от удивления. Неужели он понял? Подумал старик, проигравший, платит. Если у тебя нету достаточного количества денег, ты можешь отработать остаток, став моим слугой. Как тебе такое предложение? Дую ярко улыбнулся. Естественно, что мы продолжим. Сюань Юань достал 150 кило кристаллов топ-класса, заставив мгновенно умолкнуть людей вокруг. Отлично. Покажи мне, сколько ты можешь потратить. Рассмеялся Дую. В его глазах Сюань Юань просто умолял его обобрать его до нитки. Дую взял еще один камень, который весил столько же, сколько и предыдущий. Но, похоже, что в этот раз удача отвернулась от него, так как он продолжал очищать камень, пока тот не стал размером с голову человека, однако у него все еще не было и намека на кристалл внутри. Однако, после очередного среза, оттуда вырвался яркий синий свет, а все вокруг неожиданно почувствовали холодок, который разнесся по воздуху. «Бугага, это необычный кристалл, ледяной кристалл, ха-ха». «Парень, мне сегодня чертовски везет». Дую был не в состоянии сдержаться и громко рассмеялся. А толпа также была весьма запечатлена демонстрацией его навыков. «Господин Дую весьма искусен. Я просто обязан нанять его, дабы он дал мне несколько советов». Ли Ву почувствовал себя еще хуже. Как бы было замечательно, если бы ему так же везло, когда Дую помогал ему с выбором камней. «Итак, это ледяной кристалл весом в 4 кило. По ценности он равен 530 кило кристаллов топ-класса, а это значит, что он будет стоить 4 миллиона монет короля. У тебя есть столько денег, чтобы заплатить мне? Ну, мы до сих пор не знаем, кто победит в этом раунде». Холодно улыбнулся Сюань Юань. «Парень, просто признай свое поражение. Не стоит проигрывать все, что у тебя есть. Ты все равно не сможешь достать что-нибудь стоящее. Точно-точно, ты ничто в сравнении с господином Дую». На что Сюань Юань презрительно улыбнулся. «Кучка бесполезного мусора. Вы только и можете, что тявкать, как собаки. Если вы такие умные, то почему бы вам не присоединиться к нашей игре? Я оплачу все, что вы поставите, если я проиграю. Не неси чушь. Как ты можешь заплатить за всех нас?» — сказал один молодой человек, а остальные согласно поддакнули. Сюань Юань не стал ничего отвечать и вместо этого поставил 1500 кило кристаллов топ-класса перед собой. Мгновенно все вокруг потеряли дар речи. «Хватит сотрясать здесь воздух вашим гнилым базаром. Просто скажите мне, если кто-то решит сыграть с нами. Если вы не готовы тратить свои деньги, то захлопните свою варежку и свалите отсюда. Должно быть, этот рынок минералов Июн является какой-то низкосортной забегаловкой, раз даже на седьмую торговую площадку пускают бесполезных пиздоболов, которые только и делают, что раздражают кого-то настолько важного, как я. Могу ли я вышвырнуть всех людей, которые не связаны с нашей игрой отсюда?» — сказал Сюань Юань, глядя на старика. Естественно, старик не возражал. «Ах ты, урод, следи за своими словами. Вот 2 миллиона монет короля, я в игре». Все повелись на провокацию Сюань Юаня, так как все люди, которые собрались здесь, были из богатых семей города Лишоу. «Да-да, я тоже хочу посмотреть, как много ты сегодня потеряешь, 3 миллиона». Другой человек также бросил 3 кристалла торгового дома Тайбай. Множество людей также стали делать ставки, присоединяясь к игре. Даже Дую сделал ставку на Дую, чтобы победить. В результате набралось 66 миллионов монет короля, из-за чего сердце Сюань Юаня готово было пойти в пляс. У него было всего 20 миллионов монет короля, и это впервые в жизни, когда он спорил на столь огромные деньги. В то же время, Все вокруг устремили свои взгляды на Сюань Юаня. Они хотели узнать, был ли у него действительно талант или же он был еще одним избалованным богатеньким Буратино. «Отлично, теперь я займусь выбором камня». Сюань Юань прикладывал все свои силы, чтобы успокоиться. Он не имел права на ошибку. Принцесса Мо, Ши Гуань, наблюдала за развитием события и мило улыбнулась Сюань Юаню. «Не переживай, если ты проиграешь и не сможешь погасить свой долг, я помогу тебе». Сюань Юань удивился такому повороту событий, но его уверенность возросла. Принцесса, безусловно, могла себе это позволить. А вот люди вокруг сильно удивились такому повороту событий и сгорали от ревности. Если бы взгляд мог убивать, то Сюань Юань уже умер бы миллион раз. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 134. Странный камень. Я не думаю, что парень выиграет. В конце концов, ледяные кристаллы в 4 кило не каждый день находятся. Это самый желанный ресурс для людей, которые практикуют техники, основанные на стихии воды. Кто этот парень? Кто-то из новых богачей. Я никогда ранее не видел его здесь. Ли Ву, где ты с ним познакомился? Ну, я тоже не очень хорошо с ним знаком. Молодые мастера в толпе не переставали болтать. Они все были свято уверены в том, что Сюань Юань проиграет. Но Сюань Юань просто игнорировал их. Он осматривал каждый из камней с абсолютно спокойным разумом. Он легонько прикасался к ним, чувствуя, пытаясь ощутить их своей душой. Некоторые из камней, казалось, обладали потенциалом, однако, когда он прощупывал их, складывалось такое впечатление, что им чего-то не хватало. Они уже были вскрыты с помощью особой техники, а кристаллы внутри уже были извлечены, и пустое пространство было заполнено каким-то мусором. Главной задачей рынка минералов был обман своих клиентов, поскольку для того, чтобы играть с удачей, нужно было обладать навыками гемологии, естественно, некоторой удачей. Таким образом, если станет известно, что рынок минералов дурачит своих клиентов, это нанесет сильный удар по репутации рынка. Каждый раз, когда Сюань Юань касался фальшивого камня, он смотрел в сторону старика и загадочно улыбался, из-за чего душа последнего ушла в пятки. Какой ужасающий ребенок! Он куда более талантлив в гемологии, чем Дую. Он способен даже ощутить, какие из камней уже были вскрыты. Все эти камни были вскрыты и положены обратно старым хозяином рынка. Я должен сообщить ему об этом. Если наши махинации станут общественным достоянием, репутация рынка сильно пострадает. Подумал старик. Нефритовый кулон появился в его руке, и он, сосредоточив свои мысли на нем, разрушил его. Никто не заметил действия этого старика. Сюань Юань терпеливо искал нужный камень, но зрители становились все более нетерпеливыми. «Хватит притворяться, быстрее уже делай свой выбор. Или ты просто тянешь время, чтобы найти способ, как выбраться из сложившейся ситуации. Хватит попусту тратить наше время, ты все равно проиграешь». Сюань Юань уже выбрал свой камень. Согласно книге исследователя, он назывался «Тайный камень». Внешне он ничем особенным не выделялся, но внутри, несомненно, было что-то редкое и ценное. Он весил больше 500 кило. Однако он улыбнулся людям вокруг и сказал: «Будьте хорошими собачками и закройте ваши варежки. Если вы чем-то недовольны, то просто увеличьте ваши ставки». «Что такое? Деньжат не хватает?» Зрители повелись, а его провокацию и стали снова делать ставки. В результате общий банк вырос еще на 1000 кило кристаллов. «Я хочу посмотреть, как ты запоешь, когда проиграешь». «Точно-точно. Если ты не сможешь расплатиться со всеми нами, я сделаю тебя своим личным рабом и заставлю лаять, как собаку, на всех моих гостей. Если твоя симпатичная подружка проведет со мной ночь, я прощу тебе долг». Один из зрителей оказался чересчур наглым, попытавшись заполучить Ши Гуань в свою постель. Эта мысль очень сильно развеселила Сюань Юаня. «Тогда всему твоему клану придет умереть. Ты хоть знаешь, кем она является? Ее старшая сестра является старшей принцессой Мо. Она без раздумий убьет любого из вас. А она является младшей принцессой Мо, Ши Гуань, которая обладает телом алхимика, а также владеет могущественным духом огня. Если она расстроится, то весь город превратится в кучку пепла, и не говорите, что я вас не предупреждал». Все вокруг отказывались верить в то, что только что услышали. Все они прекрасно понимали, что эта женщина была далеко не обычным человеком, но с какой стати принцессе Мо приходить в место, подобное этому? Те же, кто ранее домогались Ши Гуань, разом побледнели. Они едва стояли на ногах. Сюань Юань раскрыл личность Ши Гуань с целью привлечь внимание каждого к ее персоне. Таким образом, когда все закончится, он воспользуется этой возможностью, чтобы сбежать. Он также рассчитывал, что она попытается опровергнуть его слова, но он ошибся. «Все верно, я младшая принцесса Мо, Ши Гуань». Попутно она создала бордовое пламя в своей руке. Огонь превратился в ужасно злое лицо демона, и жар заполнил всю торговую площадку. Демонический огонь. Это и правда принцесса. Люди вокруг окаменели. А тот, кто ранее предлагал взять ее в качестве платы за спор, вообще упал в обморок от шока. «Я слышала, что рынок минералов Июн приобрел странный камень. Я хочу увидеть его. Не бойтесь, я не кусаюсь. Кстати, разве ты не являешься учеником секты воинов-дракона? Ты смог пережить тень пламени моей сестры, так что ты мне пришелся по душе». Похоже, что у Фенли были такие же мысли. Ши Гуань спрятал огонь, сладко улыбаясь, и посмотрела на Сюань Юаня. «Фенли, разве это не он является реинкарнацией духа ветра и величайшим гением секты? Однажды он пересек границу восточной династии, но никто так и не смог его остановить». На что Сюань Юань громко рассмеялся. «Ваше высочество, такая шутница. Я из клана Инь». Он тут же высвободил кулак небесного дракона. Тень небесного дракона появилась за его спиной, шокируя зрителей. «Это небесный дракон клана Инь», — воскликнул один из императоров. Все люди вокруг, которые издевались ранее над Сюань Юанем, теперь сильно сожалели о своей глупости. Было большой ошибкой оскорблять клан Инь восточной династии. А вот Ли Ву сильно удивился, так как его семья была одной из ветвей клана Инь. Ши Гуань нахмурилась. Она даже подумать не могла, что Сюань Юань знал секретную технику клана Инь. Кем же он был на самом деле? Лицо Дую также потемнело. Он оскорбил кого-то из клана Инь. Однако он совершенно не собирался сдаваться лишь потому, что его противник оказался высокого статуса. Так что он изменил свой тон и теперь говорил крайне вежливо. «Юный господин, даже если вы из клана Инь, вы все равно обязаны следовать правилам. Так что, пожалуйста, выбирайте свой камень побыстрее». «Естественно», — кивнул Сюань Юань. Его сильно забавляло, что люди вокруг так кардинально изменили свое отношение к нему. Он указал на камень, который ранее выбрал, и достал 1 000 000 монет короля. Он угрожающе улыбнулся старику. Они не могли скрыть свои махинации, убив Сюань Юаня, так как он был из клана Инь. Как только старик получил деньги от Сюань Юаня, он быстро разрушил с помощью мыслей еще один нефритовый кулон. Взяв свой кинжал, Сюань Юань стал аккуратно очищать свой камень. Все уже порядком истощились, когда узнали истинную личность Ши Гуань. Однако их крайне интересовал камень Сюань Юаня. Сюань Юань очищал камень не спеша, кусочек за кусочком. Камень становился все меньше и меньше, но до сих пор не было ни малейшего признака на наличие кристалла или нефрита. Те, кто сделали ставки, постепенно становились все расслабленнее, однако они больше не смели насмехаться над Сюань Юанем. Раз осознал секретную технику клана Инь, он точно должен был быть каким-то важным потомком клана Инь. Он был очень терпелив, когда очищал свой камень. Он свято верил, что книга исследователя не могла содержать ошибочных данных. Но его уверенность стала быстро испаряться, когда камень стал размером с кулак. Похоже, что в этот раз он действительно проиграет. «Ха-ха, вы проиграли. Оплатите свой долг». Дую не мог сдерживать себя от радости. Остальные также победоносно улыбнулись. Парень мог оплатить все их ставки, так как он был родом из клана Инь. Сюань Юань почувствовал себя побежденным. Он посмотрел на камень, затем на Ши Гуань, и в порыве разочарования бросил свой камень на землю. Камень, ударившись об землю, раскололся пополам, и выпустили невероятный источник энергии, который сиял несколькими цветами. Источник энергии. Это и правда источник энергии, да еще и размером с кулак. Сюань Юань поднял его и на мгновение задумался. Затем он обернулся к Дую, который стал очень бледным, и сказал: «Как насчет этого? 500 грамм чистого источника энергии стоит меньше 500 кило кристаллов топ-класса, но мой источник энергии весит целый килограмм, а значит, он стоит больше твоего ледяного кристалла». Дую рухнул на землю, а Сюань Юань рассмеялся. Он забрал 66 миллионов монет короля и 1000 кило кристаллов топ-класса, которые надежно спрятал в своем кольце. «Ты проиграл. Отдавай мне ледяной кристалл и 1000 килограмм кристаллов топ-класса или 5 миллионов монет короля, на свой выбор». В данной ситуации Дую ничего не мог поделать, кроме как отдать свой кристалл и 5 миллионов монет короля. Ему казалось, что его сердце сейчас разорвется на части, но Сюань Юань не проявлял к нему никакого милосердия. Когда все закончилось, могучая сила спустилась с небес на территорию 7 торговой площадки, вместе с пронзительным смехом. «Для меня большая честь приветствовать принцессу Мо и юного мастера клана Инь на рынке минералов Июн. Наш рынок только что заполучил довольно старый камень, и для меня было бы честью, если бы вы оба взглянули на него. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 135. Великий актер. Человек, одетый в черный шелковый халат, прибыл на торговую площадку. Он был высоким, элегантным и обладал силой эксперта имперской сферы. Скорее всего, это владелец рынка, подумал Сюань Юань, когда увидел старика на торговой площадке со свитой из кучи людей, которые учтиво кланялись ему. Хозяин рынка Юн Лин улыбнулся. «Я подумал, что юные господа уже устали от азартных игр, так что мы с удовольствием выделим людей, которые проводят вас по домам. Мы также отправим 100 наборов лучших кристаллов топ-класса тем, кто проиграл свои ставки, дабы выказать нашу признательность за вашу поддержку. Большинство богатеев, которые только что потеряли большую часть своих сбережений, немного воспряли духом. Даже их мнение о рынке минералов стало намного лучше. Хозяин рынка был весьма хорош в решении кризисных ситуаций. Предоставив их небольшие подарки и выпроводив с рынка, он с одной стороны позволил им сохранить свое достоинство, а с другой стороны, свел к минимуму риски того, что Сюань Юань обнародует им махинации рынка Июн. Это весьма впечатлило Сюань Юаня. Хозяин рынка оказался весьма непростым человеком. В результате, на рынке остались лишь Сюань Юань, Ши Гуань, 10 императоров и Июн Лин. «Я владелец рынка Июн, Июн Лин, юный мастер семьи Инь, вы так молоды, но уже так талантливы. Я думаю, что из присутствующих здесь сегодня людей, вы лучший эксперт в гемологии. Принцесса Ши Гуань, вы видели несчетное количество сокровищ, так что я был бы крайне признателен, если бы вы помогли мне проверить этот камень, чтобы узнать, является ли он сокровищем». Июн Лин улыбнулся и достал нефритовую шкатулку, после чего обернулся к 10 императорам позади. «Друзья мои, все вы пришли сегодня сюда, чтобы увидеть это, не так ли?» Только он открыл шкатулку, как жадность закричал в голове Сюань Юаня. «Это осколок моих воспоминаний. Парень, ты должен заполучить его во что бы то ни стало. Я уже накопил много ци, и с помощью этого осколка воспоминаний я смогу войти в сферу императора и помогу тебе схватить Ши Гуань и поглотить ее пламя». Сюань Юань подумал, что это был шанс, которого он так ждал. Сейчас он лихорадочно планировал способ сбежать от Ши Гуань, но с этим осколком воспоминаний ситуация может резко измениться. Он сощурил свои глаза и улыбнулся. «Пожалуйста, откройте коробку и давайте изучим эту находку». Камень внутри был некрасив и имел странную форму. Однако, техника пожирателя вошли с ним в резонанс. Сюань Юань прекрасно знал, что великая сила скрывалась внутри этого камня. Нам не удалось его вскрыть, а также мы не смогли уничтожить его с помощью огня или воды. Однако он слишком обычен для какого-то инструмента или чего-то подобного. «Я понятия не имею, что это такое», — сказал Июн Лин. «Возможно, я смогу вскрыть его с помощью своего пламени». Похоже, что Ши Гуань также не знала, что это за камень, поэтому также хотела попробовать свои силы. «Конечно, ваше высочество, пожалуйста, попробуйте. В конце концов, дух огня является редким сокровищем, так что для нас будет счастьем увидеть вас в действии». Июн некоторое время колебался, но в конечном итоге согласился. «Вы реально считаете, что можете уничтожить осколок моих воспоминаний с помощью какого-то духа огня?» — пренебрежительно сказал жадность. Ши Гуань взяла камень в свою руку и призвала свой демонический огонь. Мощный жар распространился вокруг, заставив остальных людей сделать шаг назад. Единственным, кто не отступил, был Сюань Юань. Она практически 15 минут подвергала камень своему пламени, после чего сдалась, так как камень остался целым и невредимым. Он просто стал еще чернее, не показывая ни малейшего намека на то, что огонь оказывает на него хоть какое-то воздействие. «Я никогда ранее не видела ничего подобного», — покачав головой, сказала Ши Гуань и вернула камень Июн Лину. Кроме Сюань Юаня и Ши Гуань, все остальные сильно вспотели. Сюань Юань почувствовал, как прохладный ветерок, подобно взрыву, окутал его. Демонический огонь, который удивил Юн Лина и других императоров, не возымел на него никакого эффекта. Сюань Юань улыбнулся им и сказал: «Я чувствую странную связь с камнем. Если я смогу понять, что это такое, вы отдадите его мне». «Да, пожалуйста, попробуйте. Сможете ли вы понять, что это? Но я не могу обещать вам, что отдам вам камень. В конце концов, это далеко не обычный камень». Юн Лин сгорал от любопытства. «Я приложу все свои силы», — ответил Сюань Юань и жестом активировал заклинание, а в голове крикнул жадности: «Старый хрыч, призови свой осколок воспоминания и быстро поглоти его. Моя жизнь зависит от тебя». Сразу же черный свет вырвался из его тела. Камень задрожал и мгновенно взлетел и исчез в теле Сюань Юаня. Юн Лин офигел на месте. Было слишком поздно возвращать камень, а остальные 10 императоров, в том числе и Ши Гуань, удивленно таращились на Сюань Юаня. «Юный мастер Инь, что произошло?» — спросил Юн Лин. «Парень, выиграй мне немного времени. Я не могу мгновенно поглощать свои осколки воспоминаний», — сказал жадность. План уже был сформирован в голове Сюань Юаня. Он намеренно дал повредить свои внутренние органы и, закашлив кровью, удивленно осмотрел всех вокруг. «Без понятия. Я лишь чувствовал странную связь с камнем, прежде чем он поразил меня. Я не понимаю, что произошло». Июн подозревал, что Сюань Юань хотел украсть камень, но его шокированное лицо заставило поверить его в слова парня. Он никогда не слышал о камнях, которые могли бы внедряться в чьи-то тела. «Юный мастер Инь, как ваше самочувствие? Позвольте мне осмотреть ваше тело». Но Сюань Юань вдруг сильно испугался и разозлился, став кричать: «Господин Лин, вы и правда решили, что я стал бы воровать ваш камень? Мой клан не какой-то пустой звук, так что нас совершенно не интересует какой-то там камешек. Я изучил множество секретных техник клана. Вы специально внедрили в меня этот камень, чтобы похитить техники клана Инь. Вы специально подготовили этот камень для меня, не так ли?» Июн разозлился также. Он совершенно не ожидал, что Сюань Юань обвинит его в чем-то подобном. Вокруг было около дюжины свидетелей, в том числе и принцесса Ши Гуань, так что он просто не посмел бы убить его. Он медленно сказал: «Юный мастер Инь, вы все не так поняли. Я лишь переживаю, что камень мог навредить вашему телу. Пожалуйста, позвольте мне проверить состояние вашего здоровья». «Господин Лин, я совершенно не ожидал от вас такого. Вы, наверное, использовали какую-то технику на камне, чтобы похитить техники клана Инь», — сказал Сюань Юань, выкашлив еще больше крови. Он сделал несколько шагов назад и стал рядом с стариком, который управлял 7 торговой площадкой. Он хватил кучу нефритового порошка на земле рядом с ним. «Я был прав, Юн Лин. Ты подлый человек. Это не фрит связи. Этот старик сообщил вам о моем прибытии, и вы решили обмануть меня». Июн был снова удивлен. Сюань Юань даже заметил нечто незначительное, как это. Но он и правда не имел и малейшей мысли о том, чтобы хоть как-то навредить ему. «Мастер Инь, вы все неправильно поняли. Всякий раз, когда мой рынок посещал важный гость, я хочу лично прийти и поприветствовать их. У меня такое правило. Даже если бы вас здесь не было, я все равно пришел бы поприветствовать принцессу Ши Гуань. Не врите мне. Я разгадал ваши подлые махинации, именно поэтому вы вознамерились убить меня», — закричал Сюань Юань. Он развернулся к 10 императорам и сказал: «Позвольте мне поведать вам о темной стороне этого рынка минералов». Июн использовал особые техники для извлечения кристаллов из боевых камней, после чего уже пустые камни выставляла на продажу, обманывая своих покупателей. Но благодаря своим навыкам в гемологии, я раскрыл их махинации. Сюань Юань использовал небольшое количество своего ци, чтобы разрушить 8 камней, словно они были сделаны из стекла. Июн Лин хотел помешать ему, но Ши Гуань и другие люди хотели знать, что Сюань Юань собирался им показать, так что он не смог помешать ему. «Все вы изучали гемологию в течение многих лет. Посмотрите сюда, пожалуйста». Кристаллы были заменены обычным мусором. Несмотря на то, что они попытались скрыть следы повреждений камня, но их все еще можно отыскать, если знать, где именно искать. «Сейчас вы сами можете все увидеть, не так ли?» Один из императоров, который уже был пожилым стариком, увидел нарушение и в порыве гнева завопил: «Мастер Инь прав. Юн Лин, вам придется очень многое нам объяснить. Я не вижу особой разницы, но на 7 торговой площадке практически нереально разбить 8 камней и не найти ни одного кристалла. Это доказывает, что мастер и неправда что-то нашел», — сказал другой человек, сердито стиснув зубы. «Я не могу поверить, что ты сделал нечто подобное с нами, старый друг. Что ты можешь сказать в свое оправдание?» Сюань Юань облегченно вздохнул. Он сумел выиграть для себя некоторое время. Решив подлить масла в огонь, он добавил: «Поскольку вы уже знали, что я разгадал ваши махинации, вы решили спровадить остальных людей прочь, чтобы свидетелей было как можно меньше. Думаете, я совсем дурак, чтобы не понять этого? А камень не был странным или необычным. Это было орудие убийства. Просто подождите, пока я вернусь в клан, тогда я точно узнаю, что за технику вы использовали, тогда у меня будут очень веские доказательства». Юн Лин прекрасно понимал, что не сможет заставить замолчать всех этих людей. К счастью, здесь осталось не так много свидетелей. Он лихорадочно обдумывал планы по ликвидации всех этих свидетелей и посмотрел на Сюань Юаня. «Что, хочешь убить меня? После того, как я разоблачил тебя, думаешь, у тебя получится?» Но прежде, чем Юн успел что-либо ответить, извне пришел могучий голос, который распространился на весь город. «Жители города Лишоу, внимание! Я из гвардии Небесного Дракона клана Инь. Мы пришли с орденом Небесного Дракона, с приказом о захвате ученика секты воинов Дракона, который убил двоих воинов из нашего клана. Его зовут Сюань Юань. Если это возможно, его необходимо схватить живым». Сюань Юань решил, что о более идеальном моменте и мечтать нельзя было. Мысли Юн Лина о его убийстве мгновенно испарились, так как они не мог тронуть даже волоса на пареньке, когда гвардия Небесного Дракона была в городе. «Мастер Инь, это действительно недоразумение. Я действительно допустил несколько ошибок, но у меня были самые чистые намерения к вам всем, когда я собирал вас здесь. У меня даже мыслей о вашем убийстве не было. Я без понятия, что произошло с камнем. Да как вы вообще осмелились пытаться убить кого-то из семьи Инь? Вам придется придумать объяснение получше этого. Мой клан сейчас занят поиском ученика из секты Воина Дракона, так что я сначала займусь этим вопросом в первую очередь». После своей пламенной речи, Сюань Юань летел прочь. «Постой, я хочу расспросить тебя об очень многих вещах». Ши Гуань последовала за ним. Спустя какое-то время Ли Ву привел человека из клана Инь, убийцы своего отца, генерала Лигана, на седьмую торговую площадку. «Где он?» «Я чувствую ауру жемчужины, но она становится все дальше», — спросил великий мастер. «Господин Лин, где человек, который знает секретные техники клана Инь? Мы преследуем его, так как он украл технику клана Инь», — спросил Ли Ву Юн Лина. От этого вопроса Юн Лин едва не упал в обморок. «Этот пацан надул его. За мной. Он только сбежал. Я хочу лично убить его», — сказал он. Все убийцы, Ли Ган и Юн Лин, прыгнули вперед и погнались за Сюань Юанем. Ли Ву прекрасно понимал, что у него не было ничего общего с этим боем. Но он вспомнил, что Сюань Юань был очень богат. Возможно, что он оставил что-то ценное в деревянном доме у реки. Так что он направился с 12 пиковыми королями к дому Сумэй и Мочоу. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 136. Молния Небесного Дракона. Даже не пытайся сбежать», — прорычал Юн Лин, попутно высвобождая свою силу императора. Этим он разрушил все дома в радиусе мили и убил бесчисленное количество людей. Но он полностью проигнорировал нанесенный ним ущерб, поскольку был полностью поглощен своей яростью. Он был одурачен хитрым и расчетливым ребенком. Он находился в 10 милях от Сюань Юаня, однако тот отчетливо услышал его, из-за чего его сердце аж подпрыгнуло. «А они быстры. О, так тебя зовут Сюань Юань, и они все гонятся за тобой. Почему бы тебе напоследовать за мной? Они не смогут и пальцем тебя тронуть, если ты будешь со мной», — невинно улыбнулась Ши Гуань. «Если ты знала, что они гонятся за мной, то зачем последовала за мной?» Сюань Юань беспомощно закатил свои глаза. Его почки были полностью очищены и укреплены после того, как он поглотил божественную воду, и сейчас его сила достигала 450 драконов. По чистой силе он практически ничем не уступал великому мастеру. Это было число, которое обычным людям сложно было даже представить. Эксперт сферы короля, который практиковал технику уровня бессмертного, получил бы лишь 200 драконов силы, после того, как полностью укрепил свой первый из внутренних органов. «Я не могу позволить тебе умереть. У меня есть много вопросов к тебе. Кроме того, мне очень интересно, почему ты не испугался моего духа огня», — улыбнулась Ши Гуань. «Ну, если ты так хочешь получить ответы на свои вопросы, тебе придется помочь мне остановить их. Ты владеешь несколькими типами духов огня, так что для тебя не составит труда избавиться от них, не так ли?» Сюань Юань попытался сыграть на любопытстве Ши Гуань. Он взял дух ветра и стал с каждой секундой ускоряться. Однако, его враги были слишком сильны и рано или поздно обязательно нагнали бы его. Но Ши Гуань отрицательно покачала своей головой. «Я не убиваю невинных людей. Они не мои враги, так что я не стану убивать их. Они не невинны. Они хотят убить меня», — гневно проворчал Сюань Юань. Сюань Юань решил попробовать еще раз склонить Ши Гуань на свою сторону. Но в этот миг ужасная сила спустилась с небес, и перед ними в воздухе появилась женщина в черных одеждах. Сюань Юаню показалось, что перед ним была непреодолимая гора. Юн Лин, Ли Ган и гвардейцы семьи Инь сразу же склонились перед ней. «Мы приветствуем принцессу Пинья. Я услышала, что принцесса Мо, Ши Гуань, прибыла в восточную династию, так что я лично прибыла сюда, чтобы встретиться с ней и увидеть ее величественный дух огня. Вы можете продолжить то, чем вы там только что занимались, а я позабочусь о принцессе Ши Гуань», — приказала принцесса Пинья. Она выглядела куда более жестоко, чем любой из солдат. Ши Гуань поняла, что она больше была не в состоянии помочь Сюань Юаню, так как появилась принцесса Пинья. Это была принцесса королевской династии Восточной династии. Также она владела духом земли, который назывался землей, перекрывающей небеса, который занимал 22 места в списке духов земли. Как и говорило название этого духа, он действительно был способен скрыть небеса. Принцесса была невероятно сильной. Ши Гуань превратилась в тень и исчезла, после чего появилась перед принцессой Пинья. «Принцесса Пинья, давайте отойдем в какое-то безлюдное место. Так мы не навредим невинным людям и другим живым существам», — предложила она. «Я подумала точно так же», — согласно кивнула принцесса Пинья. Ее голос был мягким и успокаивающим. Затем обе принцессы исчезли в небе, а Юн Лин рассмеялся, когда увидел, что Сюань Юань остался в гордом одиночестве. «Если бы Ши Гуань была бы рядом с тобой, то я бы не посмел убить тебя. Но теперь я хочу увидеть, как ты спасешься теперь. Верни мне камень, и вполне возможно, что я подарю тебе легкую смерть», — взревел Юн Лин, увеличивая свою скорость. Глаза Ли Гана также засияли, когда он услышал про камень. Даже в глазах гвардейцев засияла алчность. Камень, который заинтересовал Юна, определенно должен был быть невероятным сокровищем. Неудивительно, что он так разозлился на паренька, ведь тот спер у него этот камень. Командир гвардии Небесного Дракона приказал Ли Гану: «Ли Ган, поймай Сюань Юаня живым. Если ты сможешь заполучить камень, то будешь щедро вознагражден, а я обязательно доложу об этом нашему господину». Ли Ган сразу же выпустил свое ци. Его ци даже на таком расстоянии оказывало мощное давление на Сюань Юаня, и эта мощь становилась все ближе к нему. «Парень, они уже совсем рядом. Мне нужно еще немного времени. Смешай божественную воду с талисманом льда. Так ты сможешь значительно увеличить силу талисмана», — сказал жадность. Сюань Юань быстро призвал божественную воду в свою ладонь. Четкий синий свет стал появляться в его ладони, после чего стал сливаться с талисманом льда. Талисман засветился ярким синим светом, и Сюань Юань быстро бросил его за себя, продолжая свой побег. Огромный темно-синий столб льда устремился в сторону Юн Лина и Ли Гана, подобно огромному ледяному мечу. Этот талисман был сделан старейшиной торгового дома Тайбай, который находился на уровне императора. «Только основные ученики Тайбай могут сделать его. Как же такая вещь оказалась в руках этого ребенка?» Юн Лин мгновенно узнал талисман. Он был владельцем рынка минералов Юн уже довольно много лет, так что естественно, что он также сталкивался с различными продуктами торгового дома Тайбай. Юн Лин и Ли Ган мгновенно атаковали ледяной столб и полностью разрушили его своим ци, при этом не пострадав даже самую малость. Они слишком сильны. Сюань Юань начал паниковать, продолжая свой побег. Юн Лин все ближе подбирался к нему. В этой ситуации, видимо, Сюань Юань не сможет сбежать от них. Многочисленные фиолетовые нитицы вырвались из тела Юн Лина и стали образовывать темные облака в небе. Каждое облако содержало в себе удушающую мощь сферы императора. Из-за этого давления Сюань Юаню стало тяжело дышать, что позволило Юн Лину сократить дистанцию между ними еще больше. У Сюань Юаня не было и шанса против эксперта сферы императора. «Молния Юн, умри!» — Облака столкнулись друг с другом и багровые молнии ударили в направлении Сюань Юаня. В то же время и Лиган, и Юн Лин продолжали стремительно нагонять Сюань Юаня. Они прекрасно понимали, что, скорее всего, им еще придется сражаться между собой, за право обладать украденным Сюань Юанем камнем. Бесчисленные молнии, одна за другой беспрерывно посылались в Сюань Юаня. Каждая из молний содержала в себе силы в тысячи драконов. Сюань Юань уже начал думать, что это были его последние мгновения жизни. Однако, когда он уже действительно впал в отчаяние, золотой свет вырвался из точки между его бровей. Небесный дракон воспарил в воздухе. Багровые молнии не наносили ему совершенно никакого вреда. Он издал мощный драконий рев, который сотряс небо и землю, а золотой свет затмил все небо. Молния небесного дракона. Это должно быть защита, которую установила юная госпожа на ребенке. Бегите. Гвардейцы все находились лишь в сфере великих мастеров. Таким образом, они были намного медленнее Юн Лина и Лигана, которые пребывали в сфере императора. Когда они узнали золотого дракона, то сразу же стали отступать. Золотое сияние, исходящее от дракона, стало концентрироваться в небе и образовало гигантский золотой меч. С оглушительным ревем дракона, меч устремился вниз, целясь в преследователей Сюань Юаня. Юн Лин и Лиган не смогли избежать атаки меча и были ранены им. Кровь мгновенно взметнулась в воздух, когда их плоть была разрезана. Оба они пребывали в шоковом состоянии, не веря в произошедшее, а их разум получил мощную психологическую травму. В то же время, Сюань Юань, наконец-то, взял себя в руки. С духом ветра в одной руке и кинжалом в другой, он воспользовался шагами небесного дракона и устремился навстречу своим врагам. Оба преследователя в данный момент находились в бессознательном состоянии и были не способны защитить себя от угрозы в лице Сюань Юаня. Сюань Юань без проблем вонзил свой кинжал в голову Юн Лин, поглощая его огромное количество жизненной эссенции. Сюань Юань же не смог совладать со своей старой привычкой и забрал кольцо на его руке. После этого он достал кинжал из головы Юн Лина и вонзил его в голову Лигана, также поглощая его жизненную эссенцию и грабя его тело. С помощью молнии небесного дракона, Сюань Юань сумел расправиться с двумя императорами. Затем его кинжал энергично задрожал, когда жадность закричал: «Мне нужен еще час времени, и я смогу войти в сферу императора. Я также смогу восстановить часть своих воспоминаний, Бугага». Но час времени — это было слишком долго, так что им нудно было продолжать свой побег. Но вдруг сердце Сюань Юаня бешено забилось. Неожиданно он почувствовал сильную опасность в своей груди. Бля, Сумэй Мочоу находится в опасности. Он тут же развернулся и направился к реке, а тела Юн Лина и Лигана стали мгновенно разлагаться. Все инструменты, которые у них были уничтожены молнией небесного дракона. Когда гвардейцы и убийцы прибыли на место происшествия, их тела уже имели крайне противный вид. Молния небесного дракона юной госпожи и правда ужасает, но он может быть использован лишь единожды. Таким образом, парня больше ничто не защищает. Убейте его, приказал гвардеец, и их группа быстро последовала за Сюань Юанем. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 137. Жизнь и смерть. В домике возле реки Мочоу сидела на деревянном стуле, который был весьма высок для нее, из-за чего ее ноги свободно качались в воздухе. Ее лицо выглядело немного опечаленным. Сумэй сидела рядом с ней, размышляя о том, что ей дальше делать в этой жизни. 100 монет короля, которые дал ей Сюань Юань, были огромными деньгами, но она не могла прожить на них всю жизнь. Она последовала совету Сюань Юаня и завязала со своим старым способом заработка, как только он ушел от них. Она была решительно настроена подарить Мочоу жизнь лучшую, чем была у нее. Тетя Мэй неожиданно позвала Мочоу, когда Сумэй погрузилась глубоко в свои раздумья. «Что случилось, мое сокровище?» — спросила Сумэй. «У меня появилось плохое предчувствие.